687. Урусвати знает, что авидия, неведение, может быть легко обращена в ведение, если имеется хотя бы малая склонность к познанию. Насадители видения называются светоносцами. Это наименование вовсе не символично, но определяет действительность. Истинно растет излучение и сияет прекрасно, когда проявляется желание передать свое знание. Можно определить такое излучение, как подобное ауре подвига. При каждом передавании знания происходит некоторый подвиг. Но если знание воспринимается с таким же рвением, то возгорается обоюдный костер превосходного света. Так можно видеть, что наши определительные всегда основаны на действительности. К сожалению, когда мы скажем о невежестве, что оно есть мрак, это будет печальной действительностью. Человек, погрязший в невежестве и отрицании, гасит свое излучение. Он открывает себя самым опасным болезням, ибо его заградительная сеть ослаблена. Такие гасители света неизлечимы, и только новый опыт в тонком мире может приоткрыть путь дальнейший. Рано или поздно такие люди поймут, что их поведение было нежизненно. Во время бесед с друзьями устанавливайте точное значение упоминаемых понятий. Различие пониманий ведет к раздорам. Многие философские системы распадались именно вследствие неточных пониманий. Так многие не понимают различия между неведением и невежеством. Они думают, что оба понятия синонимы, потому могут получаться печальные недоумения. Нужно помнить, что в рассуждениях о надземном особенно можно впасть во вредные недоумения. Один может толковать о церковности, другой же об астрономии, и не будет затронуто истинное обширное понятие. Мыслитель после некоторых диспутов заметил: печально, когда люди в одних словах говорят о противоположном.